Глава третья. Октябрь выдался на удивление хорошим. Октябрь вообще лучший месяц года, но этот превзошел все ожидания. Дождь шел только однажды в начале месяца, а в остальные дни вовсю светило солнце. Ветер был прохладным настолько, чтобы не мерзнуть в плаще, но в нем не было и намека на скорую зиму, хотя, конечно, до нее оставалось совсем немного. Карелла где-то читал, что по количеству солнечных дней этот город занимает в Америке второе место после Лос-Анджелеса. Сегодня он был готов в это поверить. От такой статистики пришли бы в ярость Майами и Палм-Спрингс, не говоря уже о Фресно. И все же в крупнейшем американском журнале черным по белому было написано: «По количеству солнечных дней этот город на втором месте в Америке». Даже если подразумевалось, что солнце светит здесь и в лютые морозы. Карелла и Берт Клинк вышли из участка. Клинк был без плаща и без шляпы. Его светлые волосы трепал легкий ветерок. На Карелле была бурая шинель, и он чувствовал себя частным сыщиком из крутого детективного фильма. Клинк был одного роста с Кареллой, но шире в плечах и тяжелей. Они шли упругим спортивным шагом, поглядывая на голубое небо, стоящее недалеко от участка машине Клинга. «Ну и денек!» — восхищался Берт. «В такие дни я готов продрыхнуть до 12, потом пойти в парк и еще вздремнуть на солнышке». «Красота!» — согласился Карелла. Клинг завел машину. Карелла опустил стекло, вдохнул теплый осенний воздух и блаженно улыбнулся. Они неторопливо ехали к центру. Река Гарб искрилась на солнце. Холмы на том берегу красиво контрастировали с ясным небом. Красно-зеленый буксир лениво тащился против течения, и над вспененным следом одиноко кружила чайка. За время, что Карелла и Клинк были в пути, они лишь однажды заговорили о деле. Клинк спросил, был ли ответ из ФБР на их запрос об отпечатках. Карелла сказал, что нет, и оба на время забыли об этом неприятном деле. Фирма American Tractor and Machine располагалась на Бигсби-стрит, недалеко от Remington Circle, на 10-м этаже здания из стекла и бетона, в многочисленных окнах которого отражалось солнце, создавая впечатление, что это не здание, а вполне одушевленное существо. После недолгого подъема алюминиевые двери лифта бесшумно распахнулись, и сыщики оказались в устланной коврами приемной, где за столом орехового дерева сидела хорошенькая блондинка лет 19 в мини-юбке. За спиной девушки на видном месте красовалось название фирмы. Голубыми глазами секретарша уставилась на Кареллу, но потом, заметив у него на пальце обручальное кольцо, перевела взгляд на Клинга. «Мы детективы», — сообщил Карелла, показывая значок. «Нам хотелось бы поговорить с начальством Эндрю Лейдена». «Ах да, какой кошмар», — сказала секретарша. «Хорошего мало», — согласился Карелла. «Правда, жуть», — обратилась она к Клингу, хлопая ресницами такой длины, что Карелла счел их накладными. «Да», — сказал Клинг. «А вы знали мистера Лейдена?» «Еще бы», — сказала девица и спросила. «Но ведь это не значит, что вы меня подозреваете». «Не значит», — улыбнулся Клинк. «Вы не будете меня допрашивать?» — спросила она и засмеялась, изображая из себя роковую женщину, что ей, впрочем, плохо удалось. «Признавайтесь, будете со мной разбираться или нет?» «Не сейчас», — ответил Клинк. «Кто начальник Лейдена?» спросил Карелла. «Вам лучше поговорить с Джо Уитерсом», ответила она Карелле, а Клингу сообщила. «Меня зовут Анна Гилрой». «Очень рад», сказал тот. «Правда?» обрадовалась она и добавила другим тоном. «Сейчас я позвоню мистеру Уитерсу. Как ваши фамилии?» «Детективы Клинк и Карелла», — сказал Карелла. «Кто из вас Карелла?» — спросила Анна. «Я». «А вы, значит, Клинк?» — сделала вывод девушка. «Именно». «Очень приятно», — сказала она и подняла трубку. Карелла кашлянул. «Мистер Уитерс», — сказала в трубку Анна Гилрой, — «к вам два джентльмена из полиции. Хотят поговорить об Энди Лейдене. Я могу направить их к вам». Она слушала, округлив глаза. «Отлично, мистер Уитерс», — сказала девушка и положила трубку. «Идемте, я покажу». Она улыбнулась и, сделав поворот на вращающемся кресле, встала из-за стола. Мини-юбка заканчивалась на 3 дюйма выше колен. Талию обхватывал широкий красный пояс. Длинные светлые волосы доходили до лопаток. За столом Анна Гилрой выглядела на 19, но, увидев, как умело она покачивает бедрами, Карелла накинул ей 5-6 лет. Она шла впереди и время от времени оборачивалась, чтобы удостовериться, что идущий следом Клинк не спускает с нее глаз. Так оно и было. У двери кабинета Уитерса она выждала паузу, улыбнулась Клингу и повернула ручку двери. Анна Гилрой встала так, что сыщикам пришлось протискиваться между ней и дверью. «Здравствуйте, джентльмены», — сказал Уитерс, глядя на Анну, которая вышла из кабинета и затворила за собой дверь. «Нимфоманка», — буркнул он и сказал сыщикам. «Насколько я понимаю, вас интересует Энди Лейден?» «Да, сэр», — сказал Карелла. «Меня зовут Джо Уитерс, как вам уже, наверное, известно. А как зовут вас?» Детективы назвались, и Уитерс обменялся с ними рукопожатиями. Это был человек лет 55, седовласый и краснолицый, с желто-зелеными глазами. На его крупных руках виднелись пигментные пятна. На манжетах рубашки сверкали золотые запонки с монограммой. Такая же монограмма была и на золотом овале, державшем галстук в нужном положении. У хозяина кабинета была привычка проводить ладонью по верхней губе и подбородку, словно он разглаживал невидимые усы и бороду. Говорил он с интонациями уроженца Среднего Запада, держался холодно. Уитерс производил впечатление очень занятого человека, хотя на его столе не лежало ни листка бумаги. «Что вы хотите знать?» — спросил он. «Давно ли Эндрю Лейден работает в фирме American Tractor and Machine?» «Около 10 лет». «Кем?» «Специалист по сбыту, коммерсант». «Ему много приходилось ездить?» «Да, а точнее, 6 месяцев в году». «Сколько он зарабатывал?» «35 тысяч в год, плюс командировочные, плюс премии». «Значит, он был высокооплачиваемым служащим?» «Да, и хорошим работником». «Да, одним из лучших». «Мог кто-то, по-вашему, желать его смерти?» «Нет». «Вам он не нравился?» «Лично мне?» «Да». «Не очень», — ответил Уитерс и после паузы добавил. «Мне вообще, признаться, мало кто нравится». «Какую должность занимаете вы в American Tractor and Machine?» «Говорите, АТМ, так проще». «Хорошо, пусть в АТМ», — сказал Карелла. «Я вице-президент, занимающийся вопросами сбыта», — сказал Уитерс. «Вы непосредственный начальник Лейдена». «У нас есть заведующий коммерческим отделом, но сейчас он в командировке в Канаде». «Между ним и Лейденом было какое-то соперничество?» «Если и было, я об этом ничего не знаю». «А между Лейденом и его коллегами?» «Между коммерсантами всегда есть конкуренция», — сказал Уитерс. «Благодаря этому и процветает бизнес. Но никто из них никогда не изъявлял желания убить кого-то из коллег. Это было бы слишком». Уитерс улыбнулся, но улыбка исчезла так быстро, что ни Клинк, ни Карелла не смогли бы с уверенностью ответить, была ли она вообще. Уитерс снова провел рукой по губе и подбородку, словно стирая остатки улыбки. «Лейден не метил на чье-то место?» «Нет». «И не хотел получить чужой регион?» «Нет». Или доказать начальству, что кого-то повысили зря? Нет. Значит, ничего такого. Ничего. Он ладил с товарищами по работе, спросил Клинк. В общем-то, да. Никаких трений. Мне про это ничего не известно. Как насчет сотрудниц? В каком смысле? В том самом, сказал Клинк, в амурном. Не больше обычного, сказал Уитерс. Они все тут нимфоманки. Что значит не больше обычного, мистер Уитерс? Ну, кто-то кого-то ущипнул, потискал. Романов он ни с кем не крутил. А кого вы имели в виду, мистер Уитерс, говоря о нимфоманках? Всех, отрезал Уитерс. Все нимфоманки? Переспросил Карелло. Да, эти коробки и юбки, блузки в обтяжку. Все нимфоманки. Тогда понятно, сказал Карелло. «Мы бы хотели осмотреть кабинет мистера Лейдена», — сказал Клинк. «Его стол, бумаги. Вдруг отыщется что-нибудь такое?» «Вряд ли. Он был в командировке, а мы всегда пересылаем корреспонденцию нашим сотрудникам туда, где они в данный момент работают». «А где работал мистер Лейден?» «Калифорния, Орегон, штат Вашингтон». «Когда он вернулся из последней командировки?» — спросил Карелло. — Он и сейчас должен был в ней находиться. — Простите? — Я говорю, что он и сейчас должен был в ней находиться. От него пришла телеграмма из Сан-Франциско. Он сообщил, что в понедельник отправляется в Портленд, а понедельник как раз сегодня. Но его находят в субботу убитым в его собственной квартире, хотя он должен быть в Сан-Франциско. Когда он послал телеграмму? «Мы получили ее в пятницу, в конце рабочего дня». «Он не сообщал о намерении провести в Сан-Франциско выходные?» «Если хотите, я покажу вам телеграмму». «Мы были бы вам признательны», — сказал Клинк. Уитерс вздохнул и нажал кнопку селектора. «Джерри, отыщи телеграмму, которую на прошлой неделе мы получили от Энди Лейдена. Как найдешь, занеси». Он отключил связь, буркнул «нимфоманка» и в очередной раз провел рукой по подбородку. «Как вы думаете, почему он так внезапно вернулся?» «Понятия не имею. Его не было только месяц. Он должен был ехать в Орегон и Вашингтон, так что спрашивайте, почему он вернулся, не меня, а кого-нибудь другого». В дверь постучали, и Уитерс крикнул: «Входите!» В кабинет вошла маленькая женщина, лет 40. Неуверенной походкой она приблизилась к столу, подала телеграмму Уитерсу, застенчиво улыбнулась сыщиком и поспешно вышла. Дверь мягко закрылась. «Нимфоманка!» — проворчал свое привычное Уитерс, протянул телеграмму Карелли, и тот прочел. «Вестер Юнион, телеграмма. НО-26». ВН-391, ПО СФ Кал, мистеру Джозефу Уитерсу, American Tractor and Machine, Bixby Street, 1211, Айсола. Заканчиваю дела в Сан-Франциско, провожу там выходные, с утра понедельника в Портленде, отчет высылаю. Позвоните Розе, пусть пришлет новую чековую книжку из верхнего ящика. Авиапочтой. Отель «Логан», Портленд, Орегон. Дела нормально. Привет, Энди. «У вас так принято?» — спросил Карелло. «Что именно?» «То, что ваши сотрудники сообщают о своих передвижениях?» «Конечно. Телеграфом. Большинство из них звонят по пятницам, но Энди обычно давал телеграммы. Почему?» «Не знаю. Наверное, не любил говорить по телефону». «И это тоже у вас принято?» «Что?» «Сотрудники просят сообщить женам». «Да, конечно». «Зачем, по-вашему, ему могла понадобиться новая чековая книжка?» «Может, у него кончились чеки?» — пожал плечами Уитерс. «Но у него же были кредитные карточки фирмы». «Были, но далеко не везде их принимают. Наши сотрудники записывают свои командировочные расходы, потом фирма их оплачивает. Чеки — удобная форма для учета». «Мда», — сказал Карелло, возвращая телеграмму Уитерсу. «Это последняя информация, полученная вами от него, так?» «Так». «И вы думали, что он в Сан-Франциско?» «Тут же сказано, провожу там выходные». «Его жена тоже думала, что он останется на выходные в Сан-Франциско?» «Наверное, ведь он просил позвонить, и, наверное, ей позвонили. Похоже, она считала, что он там. Его не было не больше месяца. Столько, сколько занимает поездка по Калифорнии». «Как вы думаете, он ей сообщил, что возвращается?» «Насколько я знаю Энди, он бы послал ей телеграмму», — сказал Уитерс, коротко улыбнулся и тут же стер улыбку с лица. «Мда», — еще раз пробормотал Карелло. «Давайте все-таки осмотрим его кабинет». «Давайте, но вряд ли вы там что-нибудь найдете». «А может, в столе?» «И в столе тоже. Энди Лейден все свое носил с собой. Он постоянно разъезжал». Как и сказал Уитерс, в кабинете Лейдена не оказалось ничего заслуживающего внимания. Кабинет находился в конце коридора. Маленькая комнатка с бежевыми стенами, расположенная между архивом и экспедицией. Большое окно с кондиционером в нижней части выходило на улицу. На стене напротив стола висел эстамп, набросок женской головы, работа Пикассо. К доске для объявлений приколота кнопками вырезка из журнала. «Женщина на рисунке», — говорит коммивояжеру. «И не надейся, что я куплю у тебя эти щетки, Гарри, я же твоя жена». Слово «щетки» было зачеркнуто, и от руки написано «трактора». Тем же почерком вместо «Гарри» выведено «Энди». Стол Лейдена был с металлической крышкой зеленого цвета. Насколько практично, настолько же неэстетично. Слева рядом с телефоном стояла фотография жены Лейдена. Похоже, она была сделана перед свадьбой. На ней Роза Лейден в вечернем платье с низким вырезом, открывавшим родинку над левой грудью, натянуто улыбалась в объектив. Кроме этого, на столе было только пресс-папье. Карелло на всякий случай проверил промокательную бумагу, но она была чистой, если не считать одного чернильного пятнышка. В верхнем ящике стола лежали скрепки, блокнот, несколько карандашей и ластик. В задней части ящика был бланк фирмы АТМ. В трех боковых ящиках лежали телефонные справочники Айсолы, Калмспойнта и Риверхеда. Четыре желтых разлинованных блокнота, пара потертых кожаных мокасин, роман в бумажной обложке, отрывной календарь, на верхнем листке которого значилось 3 сентября, а также ополовиненная коробка шоколадных конфет. Сыщики поблагодарили Уитерса за уделенное им время и двинулись к лифту. Когда они проходили мимо секретарши, та сказала Клингу: «Как с вами связаться, если я вдруг что-то вспомню?» «Вы собираетесь что-то вспомнить?» — осведомился Карелло. «Кто знает?» — сказала ему Анна и улыбнулась Клингу. Клинг вытащил из бумажника свою карточку и подал девице. «Бертран», — вслух прочитала она, — «никогда еще не встречала человека с таким именем». «Теперь вот встретили», — сказал Клинг. «Встретила», — просияла Анна.